Глава 18. Антона Ивановича стали часто приглашать на большие педагогические конференции, в которых участвовали лучшие учителя страны. Все внимательно слушали его выступления, понимая, какими уникальными знаниями делится этот пожилой человек с ясными и очень добрыми глазами. Слушая Антона Ивановича, у многих менялось отношение к педагогике, математике и детям. Что-то очень тонкое и хрупкое передавалось участникам конференции. Каждый из них понимал, что сегодня им подарили волшебную палочку, по мановению которой можно изменить весь мир. Эта палочка называлась чувствительностью. Именно ее дарил всем этот бывший учитель математики. Чувствительность – это то качество, которое не выработаешь и которому не научишься. Это умение понимать других, чувствовать их боль, воспринимать ее как свою и делать все, чтобы излечить эту боль, чтобы на лице ребенка светилась улыбка, а в глазах вместо озлобленности, отчаяния, агрессии и равнодушия всегда горел огонь созидания и доброты. Многие педагоги открыли для себя это могучее свойство – чувствительность. Ведь все их знания, опыт, огромная практика не стоят ничего, если у педагога нет чувствительности. Они понимали, как много в жизни пропустили, часто не замечая грустного выражения ученика на последней парте, который с дикой тоской смотрел в окно во время урока, демонстрируя тем страшную невнимательность учителя к нему. Ведь они все замечали ребенка, одиноко стоявшего в стороне от всех, и не подошли, не протянули ему руку и не уделили должного внимания. На этих конференциях многим педагогам становилось стыдно за то, что в погоне за знаниями и показателями они забывали про маленького человечка, который так нуждался в их поддержке. Наталья Николаевна внимательно слушала все выступления Антона Ивановича, записывала все, что говорил старый опытный педагог. В течение года она собрала огромный материал и передала его специалистам, занимающимся разработкой индивидуальных систем и обучающих программ. Весь опыт Антона Ивановича вкладывали в искусственный интеллект, который в будущем будет помогать преподавателям правильно выстраивать свои отношения с учащимися. Антона Ивановича стали приглашать на телевидение. Он много выступал и огромное внимание уделял формированию личности маленького гражданина страны. Учителю на электронную почту приходило огромное количество писем с просьбами, иногда с мольбами о помощи. «Да, — думал пожилой педагог, — как серьезно надо реформировать нашу школу! Сколько маленьких судеб губят грубость и непрофессионализм некоторых учителей, которые оказались в школе случайно, ненавидят свою работу и отрываются на беззащитных детях, уничтожая этим главное богатство страны».